Глава 13. Огнем и мечом. Не знаю, сколько еще мы шли. Время и пространство в этих условиях невероятно растягивалось. Однако в какой-то момент обстановка вокруг вновь изменилась и опять не в лучшую сторону. Вместо земли нас окружил камень, а еще начались непосредственные выработки. То есть от основного коридора стали отходить узкие штольни, в которых едва мог пройти один человек в доспех. А что с ними делать? Вновь оставлять за спиной? Нет, подобный вариант еще можно было бы рассматривать, однако штольни располагались слишком часто. Если мы втянемся в коридор, то можем оказаться атакованы с нескольких сторон. А раз так... Роджер, будь наготове, я проверю проход. Произношу, не давая себе времени на сомнения, шагаю в первую штольню. Стоило пройти всего несколько метров, и я словно бы оказался в другом мире. Звуки и шорохи за спиной стали приглушенными. Тьма еще более обволакивающей и вездесущей. Я держал в левой руке факел, но он не только давал свет, но и слепил. Все, что было дальше пары метров, полностью скрывал мрак. А еще тишина. С каждым шагом она становилась сильнее. Не прошло и 5 секунд, как я проклял себя за то, что решил идти сам. Ведь мог послать на разведку Роджера. Но нет, решил поиграть героя, набраться острых ощущений. А теперь приходилось крепче сжимать зубы, чтобы тени не стучали от страха. С новым шагом оглушительно хрустнул щебень под ногой. Судорожный вздох показался просто оглушительным. Подвинув вперед факел, я сделал новое движение, и в этот момент из темноты вылетело копье. Вражеское оружие ударило в бок, скользнуло по ребрам и упало на камни, а вслед из темноты выскочила смазанная фигура. Я ударил навстречу на одних рефлексах, толком не соображая, что происходит. Но попал точно в голову, отбросив противника назад. Тут же из мрака показался новый враг, но его встретил факел, воткнутый прямо в морду. По штольне разнесся душераздирающий вой, запах горелой плоти. Однако порадоваться успеху я не успел, так как факел выбрал именно этот момент, чтобы затухнуть. Миг, и вокруг опустилась полная и беспросветная темнота. Взмах Моргенштерна, нанесенный в то самое место, где прежде находился враг. Успех. Оружие встретилось с плотью, оборвав вопли противника. Стало тише, но это ничуть не успокаивало. Ведь прежде враг смог подобраться ко мне совершенно бесшумно, а я не смог почувствовать ничего до самого последнего момента. Кто мог поручиться, что очередной монстр не прячется всего в нескольких шагах? Кто? Дыхание стало чаще, я почувствовал нарастающую панику. Вроде бы прежде никогда не боялся темноты, но теперь она пугала до чертиков. Стоило возвращаться. Поддавшись этой мысли, я повернулся и тут же замер на месте, ошеломленный новым открытием. Я не помнил, с какой стороны пришел. Кажется, выход находился за спиной, верно? Я ведь не поворачивался во время схватки. Из горла вырвался чуть истеричный смех. В голову пришла мысль, что вот так и окончится мое путешествие в этой ублюдочной пещере. Глупая, абсурдная мысль, но от этого не менее мозойливая. А затем я просто отвесил себе пощечину, и, надо сказать, это немного помогло. Боль отрезвила, заодно заставив в правильном русле работать мозги. А уже они быстро подсказали простой выход из ситуации. Мгновение, и утренняя звезда на моем оружии вспыхнула огненным ореолом. Заклинание «Огненный меч» сработало безотказно. Посмотрев вперед, я вновь нервно хохотнул, но теперь уже от осознания собственного идиотизма. Впереди находился тупик. Я при всем желании не мог заблудиться в этой норе, так что все прежние переживания стали еще более глупыми. Тем не менее, стоило правда отсюда выбираться. Заклинание действовало недолго и требовалось успеть выйти до того, как оно завершит работу. Обернувшись, я бегом припустил назад. Стоило пробежать несколько метров, как до меня донеслись звуки. Но это не только не заставило замедлиться, а наоборот, прибавило сил, ведь услышанным оказался шум схватки. А еще по прошествии нескольких секунд я ворвался в самую гущу боя. Коридор, ранее занимаемый лишь моим отрядом, теперь заполнился толпой троглодитов. Сгорбленные, уродливые, вооруженные разнообразным хламом, они перли широкой волной, уже оттеснив первые ряды солдат. Однако именно это и позволило мне ударить врагам прямо в фланг. Широко размахнувшись, я обрушил пылающий Моргенштерн на первого уродца, смяв тому череп. Ступил вперед, ударом отбросив еще одного. В то же время Роджер перешел в атаку, пронзив стоявшего напротив противника и откинул щитом другого. Спустя мгновение мы уже встали плечом к плечу, обменявшись кровожадными усмешками. Впереди нас были враги, позади, судя по отдаленным звукам, тоже. Однако в узком пространстве троглодиты мало что могли противопоставить слаженному отряду. Думаю, они и сами это поняли, а потому, спустя еще несколько мертвых уродцев, решились применить свой главный козырь. Заунывные завывания и удары в бубен смогли пробиться даже сквозь шум схватки. Откуда-то из-за толпы, из одинакового моря существ, понеслись ритмичные звуки, с каждым следующим мгновением все более нарастающие в темпе. А затем они оборвались, оставив после себя тягостную тишину. Но ненадолго, потому что вскоре из темноты вылетели две бесформенные тени. Каждый из новых противников выбрал свою цель. Один кинулся ко мне, другой предпочел Роджера. Я встретил своего врага просто, пылающим Моргенштерном. И оружие не подвело, откинув противника далеко в сторону. А вот у Роджера дела пошли хуже. Его меч прошил духа почти без сопротивления. Однако того это мало побеспокоило. Дух кинулся в атаку, когтями вцепившись в лицо Роджера. И в то же самое время один из троглодитов воткнул в ногу мечника копье. Моргенштерн мгновенно отнял жизнь ретивого уродца, однако дух оказался не так прост, сумев уйти из-под удара. Вот только данный маневр его не спас, так как следом в голову противника прилетела воздушная стрела. И пусть она его не убила, но достаточно дезориентирована для того, чтобы удар Моргенштерна пришелся точно по цели. Освобожденный мечник тут же рухнул на колени. Я же обернулся к троглодитам, намереваясь сражаться за двоих. Впрочем, долго это делать не потребовалось. Раненого Роджера быстро утянули вглубь строя, а на его место встал один из пехотинцев. Рубка продолжилась. Этот эпизод стал самым опасным из схватки. Жрецы глубин попросту не успели призывать новых духов, так что когда напирающая волна троглодитов иссякла, пришел черед и их предводителей. Спустя всего несколько минут от начала боя в каменоломне вновь воцарилась тишина. Вот только теперь она уже не казалась такой давящей, хотя, возможно, это просто я из-за усталости уже не воспринимал прежде мрачную атмосферу. Сейчас хотелось просто усесться на пол и немного отдохнуть. Слишком низкая выносливость оказалась полностью исчерпана. Увы, поддаться слабости не позволяла гордость. «Роджер, Марра, возьмите по паре солдат и проверите штольни. Надо удостовериться, что здесь не затаилась еще какая-нибудь дрянь. Доминик, как там с ранеными?» «Почти закончил, сир. Не волнуйтесь, пострадавших немного». «Вот и отлично. Тогда, когда закончишь, проследи за сбором трофеев. Все магические предметы собери отдельно. Посмотрим, может, у этих дикарей найдется что-нибудь ценное». Акалит пренебрежительно фыркнул, но оспаривать приказ не стал. В свою очередь я тяжело вздохнул и направился к хвосту отряда. Стоило проверить, как там обстояли дела. О возможных погибших я не беспокоился. Система четко говорила о том, что таковых не имелось. Но мне хотелось узнать, насколько хорошо справился со своим заданием Гвинет. То, что он сражался, я знал. Но вот каково было число его противников? Как выяснилось спустя несколько секунд, троглодитов со стороны нашего тыла было не намного меньше того числа, что атаковало спереди. И все они оказались покрошены в капусту. Более того, я также смог обнаружить пепел от 4 уничтоженных духов. И с большей частью врагов Гвинет справился в одиночку, да и не очень сильно утомился при этом, если судить по его виду. Собственно, когда я подошел, воин как раз чистил свой меч, меланхолично стоя в окружении трупов троглодитов. «Вижу, воинское умение ты не пропил. А что еще можешь?» «Выбирай тон, инквизитор», — отозвался Гвинет. «Если бросишь пить, больше напоминать о таком не буду. Договорились?» Ответом была тишина. «Честный передо мной человек. Не хочет он, скотина, невыполнимые обещания давать». «Ладно, отложим этот вопрос. Я все еще хочу узнать, на что ты способен. От ответа зависит размер твоего будущего жалования». «Я был оруженосцем. Видел, как направляются в поход войска, и сам кое-чего набрался. Могу ездить верхом и сражаться, если только ты раздобудешь мне боевого коня». Спустя несколько секунд все же ответил Гвинет. «Оруженосец? Что ж, теперь понятно, почему он настолько легко справился со своей порцией врагов. Пусть без коня Гвинет должен был быть в половину не так эффективен, как мог бы, но и без того он весьма опасен и ценен. Если быть точным, то он числился юнитом 5-го ранга, то есть был самым опасным и сильным из моих бойцов. Видимо, с его недостатками придется смириться. А может, они сойдут на нет? Что ж, увидим в будущем. В неделю ты будешь получать 450 золотых. Согласен?» Гвинет без энтузиазма кивнул. «Вот и хорошо. В таком случае проверь второй туннель». Как показало будущее, дальнейшее обследование каменоломни вышло бесполезной тратой времени. Больше никого в штольнях не нашлось. Ценных трофеев также ожидаемо не обнаружилось. Найденные артефакты в виде костяных ожерелий и бубнов система немедленно предложила очистить огнем, подозревая из-за того, что косточки и кожа в них были человеческими. Пришлось согласиться, получив взамен немного опыта. К слову, последним. Его более чем хватило для набора нового уровня. В результате чего я получил еще одно очко в ментальную выносливость и орлиный взор. Почему его? Да потому что альтернатива была еще хуже. Но эту несправедливость пришлось терпеть, утешая себя надеждами на то, что с помощью приобретенного умения я когда-нибудь смогу выучить крутые заклинания. Если только найду, у кого их подглядеть, да. Но не будем о грустном. Важно то, что уже к 3 часам дня мы покончили со всеми делами и направились в дальнейший путь к месту проживания лесного старца. Как подобает всякому уважающему себя отшельнику, дедок проживал в самой чащобе, до которой не вело ни одной нормальной дороги. Разве что какая-нибудь тропинка, да и ту попробуй найди. В результате мы вынуждены были направиться напрямик через лес, в надежде набрести на его избушку или хотя бы следы человеческой деятельности. Удивительно, но именно второе нам вполне удалось. Бранс смог высмотреть свежие следы на мягкой лесной земле. А уж следуя по ним, мы в конце концов смогли набрести на искомый дом, так и не встретив по пути никакой неприятности. Избушка отшельника выглядела пасторально. Окруженная цветами, сочной зеленью, сама она будто бы вырастала из земли. Стены дома увивала зелень, крышу покрывал дерн. Так оказалось, что сейчас из избушки выйдет какой-нибудь старичок-боровичок, да начнет задавать каверзные вопросы. Хотя нет, ведь обещали брызгливого деда, верно? Чуть смехнувшись, я зашагал в сторону здания, сопровождаемый на небольшом расстоянии отрядом солдат. Чай с таким эскортом. Уважение ко мне будет больше. А уважение было необходимо, ибо зелье, которое мог продавать алхимик, были крайне важны, в особенности, если среди них окажется восстанавливающий здоровье и ману. Так что договориться о поставках необходимо, но сделать это следует с максимальной выгодой для себя. Даже тревожно немного за исход этой встречи. Тревожно? Я резко остановился и вскинул руку. Затем огляделся по сторонам. Вокруг была все та же пастораль. Ни следа врага, ни малейшего намека на угрозу. Но тогда почему я испытывал тревогу? Она точно не связана с моими настоящими чувствами, а значит вызвана навыком. Рядом есть носители скверны. Они затаились в избушке? Нет, до нее было еще десяток метров. С слишком далеко. Но тогда где? Где?» «Сир, да что стряслось?» – недоуменно спросил Роджер. «Рядом враг. Отступаем!» Наконец принял решение я. Может быть, это была лишь излишняя предосторожность, но неизвестность пугала меня намного сильнее орд врагов. Приказ немедленно разошелся по отряду. Воины схватились за оружие, сделали первые шаги назад. А затем грянул взрыв. Хорошая новость заключалась в том, что осколками никого не посекло. Плохая – в бомбе, мать ее, и не было осколков. Зато находилась странная фиолетовая жидкость. Она обильно выплеснулась на округу и тех, кто находился ближе всего к избушке. В первую очередь на меня самого. Что ж, благодаря этому я смог на собственной шкуре ощутить все восхитительные свойства этой дряни. Прошло всего несколько мгновений после попадания ее на кожу, а меня уже замутило, накатила слабость, причем такая, что не удалось устоять на ногах. Упав на колени и оперевшись рукой на землю, я бешено оглянулся по сторонам, заметив еще несколько солдат, оказавшихся в схожем состоянии. Один вовсе упал ничком на землю и принялся корчиться, ногтями стирая кожу. Взгляд остановился на лице Доминика, на его глазах, в которых впервые удалось заметить чистый ужас. Акалит быстро наложил чары на ближайшего пострадавшего солдата, затем заметил меня и попытался что-то сказать. Но нас отвлекли. Враг выбрал именно это мгновение для того, чтобы нанести следующий удар. Зеленый ковер, из-за воздействия яда, уже утративший всю свою привлекательность, внезапно вспучился во множестве мест. На поверхность вырвались комья земли, а вслед за ними и полуслевшие конечности. Не прошло и минуты, как на свет показался десяток мертвецов. И это оказались далеко не простые скелеты и зомби, а кадавры, вылезшие будто непосредственно из фильмов ужасов. Гниющие, сочащиеся слизью телами, уродливыми наростами плоти, лишними конечностями, частями тел животных и людей, смешанных вместе. Прямо напротив меня оказалась тварь, у которой к туловищу крепились 4 ноги и 2 руки. Голова же явно принадлежала волку, и все это уродство умудрялось довольно быстро двигаться. В иной ситуации мы бы разделали их под орех, но здесь и сейчас я напряг силы и с громадным трудом смог утвердиться на ногах. Однако поднять меч уже оказалось делом немыслимым. У половины отряда состояние было не лучшим, а значит экономить ману уже точно нельзя. Призыв. Мгновение, и рядом возник медведь, который тут же отправился в самую гущу врагов. Вперед выступил Гвинет. Оруженосца также покрывала фиолетовая жидкость, но даже отравленный, он все еще был способен сражаться. Следом за ним потянулись и многие другие. Солдаты не утратили боевой дух и крепче сжимали оружие. Я сам глубоко вздохнул, прогоняя страх, а затем принялся выцеливать противников. Стрела ветра была слабым заклинанием, но, возможно, ей удастся спасти чью-нибудь жизнь. «Сир! Сир Энквуд!» «Что?» Я обернулся на крик Акалита и обомлел. Прямо передо мной, всего в паре шагов, стоял давешний солдат, особенно сильно пострадавший от отравы. Стоял уже не вполне живой, а вернее определенно мертвый. Серая кожа, выглядывающая из прорехи кости, лишенная разума взгляд. Ошибиться с его идентификацией было невозможно. Напротив меня находился зомби. Предпринять я ничего не успел. Спровоцированный резким движением, мертвец кинулся в атаку, и увернуться мне не удалось. Итак, едва держащие тело ноги подогнулись, и я рухнул на землю, а сверху навалился зомби, уже потянувшийся когтистыми руками к моему горлу. Стало страшно, намного страшнее, чем тогда в шахте. Одной рукой я вцепился в правую конечность мертвеца, другой уперся в его лоб. Почти бесполезно. Чужая кожа под рукой сочилась гноем. Руки соскальзывали, сил практически не было. Заклинаний я также применить не мог, откат все еще не прошел. Что еще осталось? Что? Поймав скользнувшую мысль, я отвел левую руку в сторону и, рассчитав угол, обратился к сумке. Миг, и на свет появился исподон, всем своим весом обрушившийся на шею твари. Зомби дернулся. Раздался отчетливый хруст вражеских позвонков. Однако противника это не убило. После короткой дезорганизации он удвоил усилия. Левая рука мертвеца все же дотянулась до моей шеи, сжав ту с нечеловеческой силой. В глазах сразу померкло. Чёрт бы все побрал, неужели никто не придет на помощь? Словно услышав мой мысленный зов, сверху на зомби обрушился удар. Слишком слабый, мертвец лишь покачнулся и ненадолго ослабил схватку. Но и этого оказалось достаточно, чтобы сделать судорожный вздох. Уже вскоре зомби исправил свою ошибку, вновь сжав пальцы, но к тому моменту стало уже слишком поздно. Ведь время отката заклинаний наконец истекло. Мысленные усилия, и лоб мертвеца летела еще одна стрела ветра, которая едва не оторвала голову противнику и уж точно сломала ему позвоночник. А уже с такой раной даже зомби не смог продолжить свое существование. Он уподобился марионетке с обрезанными нитями и рухнул. Прямо на меня. Лежа под мерзко воняющей тушей и давя рвотные позывы, я кристально ясно понял одну вещь. Ненавижу нежить. Люто ненавижу.